Норуолк, Коннектикут, 1980 год. За неделю до начала учебного года я сорвал в Норуолкском отделении армии спасения настоящий джекпот. Мы с мамой покупали одежду, и мне удалось найти практически новую рубашку бренда Фред Перри. Я не верил своим глазам и даже поскреб пальцем вышитый на рукаве лавровый венок, удостоверяясь, что он настоящий. У меня было две рубашки пола. Одну с трафаретным рисунком наградного кубка слева на груди мне подарили бабушка и дедушка, а другую с вышивкой изображения лисицы Джей Си Пенни на рукаве мама купила мне в Гудвилле. Хоть я и был начинающим панк-рокером, по-прежнему мечтал о новой стильной рубашке Изот, а еще о паре джинсов Левис и настоящих кроссовках Адидас. Можно даже не новых, но хотя бы таких, чтобы не стыдно было надеть их в школу. «Мам, можно мне эту?» – спросил я, держа в руках рубашку Фред Перри. Мама рылась на полке с поношенными свитерами и уже нашла два по вкусу. Они висели у нее на левой руке. Один был коричневый с золотой нитью, а другой темно-зеленый. «Сколько она стоит?» Я посмотрел на этикетку. $1.50. Она нахмурилась. «Дороговато для рубашки. Она тебе так нравится?» «Да», — сказал я, переживая и надеясь. Мне очень хотелось иметь эту рубашку. «Ладно, давай ее возьмем». В конце лета я поехал в Нью-Йорк на поезде вместе с Джимом и Дэйвом. Мы хотели попасть на выступление Talking Heads в Центральном парке. Мне было 14 лет, и я никогда еще не ездил в большой город без мамы или дедушки. Мы пешком дошли от вокзала до катка в Центральном парке и встали в очередь вместе с тысячей поклонников новой волны и панк-рока, глазея на удивительно красивых девушек с розовыми волосами и космически крутых юношей в штанах с леопардовым узором. Мы ждали, что на сцену выйдут только четверо участников Talking Heads, но они вывели за собой еще одного басиста, несколько перкуссионистов и афроамериканских бэк-вокалистов. Когда группа исполняла Live During War Time, я в экстазе слился с прыгающей и вопящей толпой зрителей. Я стал обращенным, фанатом, адептом новой волны. В последний вечер перед началом учебного года Джим позвонил мне и сказал, что собирается остричь волосы и надеть футболку Talking Heads за $5, которую он купил после концерта. Я хотел убедить его в том, что крутые ребята в школе после этого ему прохода не дадут. Но он не стал слушать. Перед первым уроком я увидел Джима. Он гордо шел по коридору с коротко остриженными волосами и в черной футболке, на которой сияла ярко-голубая надпись «Talking Heads». Мне стало стыдно. Я одевался так, чтобы в школе особенно не отличаться от других. Поэтому мне и нравились рубашки Пола и Фред Перри. Я был трусом. К обеду Джима уже называли уродом и гомиком, и в раздевалке крутые ребята швыряли его на шкафчики. Я спрашивал себя, когда и при каких обстоятельствах ты наберешься храбрости обрезать волосы и надеть в школу черную футболку? И не находил ответа. С тех самых пор, как мне удалось впервые сыграть на гитаре «God Save the Queen», я мечтал создать панк-рок-группу. Если бы у меня такое получилось, мы с моими музыкантами могли бы исполнять каверы песен Clash, Sex Pistols и Voidoids. Джим смог обрезать волосы, думал я, а мне по силам основать группу. Я предложил Джиму быть вокалистом. Он пришел в восторг и тут же согласился. Среди моих знакомых был только один музыкант, ударник по имени Чип. Его семья жила в красивом коттедже у пролива Лонг-Айленд Саунд и принадлежала к среднему классу. А это означало, что его папа, скорее всего, был членом одного из недорогих загородных клубов. В перерыве между уроками я подсел к Чипу за парту и спросил, есть ли у него барабанная установка. Он ответил, что есть. Тогда я задал более важный вопрос, стараясь выглядеть как можно более спокойным. «Тебе нравится новая волна?» «Типа Talking Heads?» — сказал он. «Да, ничего так». Пока все получалось лучше, чем ожидалось. «Ничего так» звучало обнадеживающе, и я пошел на пролом. «Хочешь собрать группу?» «Конечно!» — ответил он так обыденно, словно я попросил у него карандаш. В обед я встретился в кафетерии с Джимом и возбужденно рассказал ему о том, что у нас есть ударник. У него тоже были новости. Он тихо прошептал. У одного парня в старшей школе на блокноте написано «The Clash». О, еще один поклонник новой волны. Ты знаешь, как его зовут? Спросил я. Джон. Поговори с ним. На следующий день Джим выяснил 5 важных вещей. Первое. Джону нравятся Клэш и Гарри Ньюман, и он действительно любит новую волну. Второе. Он жил в Лондоне с родителями, и у него есть пластинки, купленные в Англии. Третье. Ему 16 лет, и у него есть водительские права. Четвертое. Он умеет играть на гитаре, и у него есть гитара и усилитель. Пятое. Он не прочь попробовать играть в нашей группе. Джим пригласил Джона, Чипа и меня к себе после школы, чтобы мы все перезнакомились. Джон был на год старше остальных в нашей компании, но среди нас не выделялся ни ростом, ни комплекцией. Мы ели печенье, смотрели телевизор и разговаривали о группах. «Тебе нравится B-52?» – спросил у Джона я. «Тебе нравится Devo?» – спросил у Джона Джим. «Ты слышал Sex Pistols?» – спросил у Джона Чип. Он ответил «да» на все наши вопросы, а потом ошарашил нас своим. «Вы слушали WNYU?» «Мы не знали такую радиостанцию». «Что это?» – спросил я. «Это радио на волне 89.1, и у них есть передача «Новое шоу после полудня», – стал объяснять он. «Транслируется каждый день с 3 до 6, и там играет только новая волна. У них даже есть программа с панк-роком под названием «Шоу Нойза». Идет вечером по вторникам». Мне захотелось помчаться домой, запереться в комнате и прижаться ухом к радиоприемнику. На следующий день с 15.00 до 18.00 я записывал все песни от WNYU на кассеты «Радио Шек», которые украл из лаборатории изучения иностранных языков старшей школы Дариена. За эти 3 часа мой мир расширился, стал богаче и ярче. Я впервые услышал Damned, Joy Division, Bauhaus, Bad Brains, Misfits и Depeche Mode. Неделю спустя наступил мой день рождения. Родственники, мама, бабушка, тети и дяди подарили мне то, что я попросил. Первые альбомы групп B-52, Gang of Four и Madness. Так что утром 11 сентября 1980 года я мог считать себя обладателем целой коллекции записей новой волны. 3 новых альбома, 2 альбома Дэвида Боуи и растущая стопка ворованных получасовых кассет с музыкой от WNYU. Второй раз наша будущая группа собралась в полном составе снова дома у Джима. После апельсинового сока с печеньем мы стали составлять список ее возможных названий. Посыпались предложения. The Band, UXB, Dicky Hell and the Redbeats, SS and the Darians, выдал я. В школе у нас с Джимом и Чипом был один общий враг по имени Стив Смит, высокий блондин, похожий на нациста. Поэтому мне показалось, что назвать группу в его честь будет забавно. The Darian Defamation League. Остановились на UXB. Благодаря каналу PBS мы узнали, что это загадочное сочетание букв значит «не разорвавшаяся бомба». Звучало круто и по-британски. Я начал писать панк-роковые песни, которые мы могли бы играть. И одна из них называлась «Danger, there is a UXB». Припев у нее был такой «Danger, there is a UXB. It's underground, where no one can see». Втайне я гордился этими строчками. Родители Джима разрешили нам репетировать в подвале их дома, и 23 сентября 1980 года после школы состоялась первая репетиция нашей группы. Оборудования у нас было немного. Ударная установка Чипа, мои гитара и усилитель Джона и микрофон AV Club, который Джим где-то украл. Когда все оборудование было подключено, мы смущенно посмотрели друг на друга. Никто из нас до сих пор не играл в коллективе. «Ну, давайте что-нибудь из Sex Pistols», — предложил Чип. Он 4 раза ударил палочками по тарелке, и мы начали God Save the Queen. Звучание гитар заглушалось боем барабанов. Вокала я не слышал, но было замечательно. Кошмарно и замечательно. Мы закончили песню, горя от застенчивого восторга, не смея смотреть друг другу в глаза. «Сыграем еще раз», — предложил Джим. И мы сыграли. И еще раз. В тот день мы выучили 3 песни Sex Pistols. «God Save the Queen», «I'm So Bored with the USA», «Anarchy in the UK». И еще одну. «Love Comes in Spats» группы «Voidoids». Мне хотелось сыграть что-то из моих собственных песен, но не хватало храбрости вынести на суд друзей то, что я написал. Никто из нас не занимался спортом, ни у кого не было девушки, и мы репетировали в доме Джима так часто, как позволяла его мама. Через месяц состоялось официальное собрание группы. За печеньем «Натте-батте» и шоколадным молоком мы решили, что пришло время для первого концерта. Дом Джона стоял рядом с полем площадью в 1 акр, на котором иногда летом паслись лошади. Мы выяснили, что в октябре лошадей там нет, и решили, что впервые сыграем на этом поле в ближайший выходной. В полдень воскресенья мы погрузили оборудование в фургон мамы Джима и поехали на место выступления. До дома Джона было всего 5 миль. Когда мы проезжали по центральной площади города, я посмотрел в окно, воображая себя старым пресыщенным музыкантом, который так много гастролировал, что воспоминания о том, как он вез 2 усилителя, стереосистему и ворованный микрофон в потрепанном универсале, давно не волновало его. Оказавшись на пустом поле, мы разгрузились и протянули удлинитель из гаража Джона к аппаратуре. Расставили барабаны и усилители. Когда все было готово, я показал друзьям футболку, которую сделал для первого концерта. Через 2 недели существования группы мы сменили ее название с UXB на Vatican Commandos. Нам показалось, что это смешно. Накануне вечером я взял рубашку Фред Перри и красным маркером написал на ней сзади «Vatican Commandos». Получилось кривовато, поэтому Джим, Чип и Джон не очень-то впечатлились. Для первого выступления нам нужна была аудитория, так что мы пригласили 20 ребят, которых знали по школе. К 3 часам никто не пришел, и мы сыграли фрисби. К 4 часам никто не пришел, и солнце начало клониться к закату. Я предложил. «Может, просто поиграем?» И мы начали с «God Save the Queen», и у меня волосы на затылке встали дыбом от восторга. Я играл на своем первом живом концерте, и это было не ужасно. У нас неплохо получалось. Мы исполнили все песни, которые разучили. А там, где должна была стоять публика, сидел Спарки, маленький терьер Джона. Наш концерт мы закончили космическим джемом. Это значит, что мы просто молотили по струнам и барабанам, производя как можно больше шума. А Джим вопил в микрофон. «Космический джем!» Спарки этот номер не понравился, и он убежал в дом. Когда мы грузили инструменты и аппаратуру в фургон, Чип сказал. «Наш первый концерт был сыгран для одной собаки, которая ушла, не дослушав нас», — добавил Джим. Но у нас была группа, и мы выступили. Пусть даже на голом осеннем поле, где летом паслись лошади, и для одного зрителя, маленького терьера Спарки. —